Зачем я согласился на это? Когда мы выходим из машины, я ощущаю, что мое сердце едва не выпрыгивает, а голова идет кругом. Что я делаю? Зачем я согласился на это? Не переживай, малой. Тебе обязательно понравится. Подмигивает Макс, и как только мы входим в подъезд, он грубо прижимает меня к стене, начиная снова ласкать мое тело, преимущественно в районе паховой зоны. Он только что добавил масла в огонь. Я уже изнываю от нетерпения. В лифте, пока мы поднимаемся, мы также страстно целуемся. Наши языки сплетаются, и у меня в голове уже рождается картина нашего ближайшего будущего. Мысли жонглируют в разуме, сталкиваясь друг с другом. Не могу ни о чем думать от волнения. Квартира в нашем полном распоряжении до 7 вечера. Родители раньше никогда не приходят, сообщает Макс, скидывая с себя одежду и помогая мне снять футболку. Бросив все на пол, он тащит меня в спальню. «Это твоя комната?» – спрашиваю я, попутно рассматривая все вокруг. «Так непривычно. Я по-другому представлял себе его комнату. Слишком как-то все скромно для Макса». Заметив, что мой интерес переключился, Макс тянет меня снова к себе. «Потом устроим экскурсию по дому. Сейчас иди сюда». «А у тебя есть резинки?» – спрашиваю я, но Макс снова затыкает меня, впиваясь в губы настойчивым поцелуем. Меня уносит от невероятного возбуждения. Я уже даже готов отдаться ему без резинки и будь что будет. Сам удивляюсь своему отчаянному желанию. Его язык нагло и без колебаний скользит внутри моего рта. И когда я начинаю таять, как воск в его руках, Макс еще крепче обнимает меня за талию, чуть приподнимая, и кладет на кровать, стягивая с меня остальную одежду. Он обнажает меня полностью и какое-то время смотрит на мой член. Ужасно. Краснею и закрываю глаза. Мне жутко стыдно, но эти новые ощущения тоже заводят меня. Отдавая себе отчет в том, что я для него сейчас просто игрушка, которая нужна Максу на какое-то время, а потом он просто начнет искать себе кого-то еще, я все равно хочу сделать это. Хочу отдаться этому наглому типу, который возомнил, что он теперь имеет надо мной какую-то власть. Что ж, поддержу его иллюзию, лишь бы он не разочаровал меня в постели. С большим усилием мне удается оторваться от него, прошептав: «Макс, резинку!» Но он снова игнорит, словно издевается, продолжая целовать меня. Его ладони опускаются по талии, вплоть до ягодиц. Боже, это просто невыносимо! Макс слегка сжимает мои ягодицы, и я невольно зажмуриваюсь, от ударившей прямо в пах стрелы наслаждения. «Даня, ты мне очень нравишься!» – шепчет он, прежде чем я снова начинаю ощущать его губы на своих. Он перехватывает мои руки, соединив их вместе, и запрокидывает мне их над головой. Наши взгляды встречаются, и мне кажется, что он сейчас явно одними глазами дает мне понять, что он доминирует надо мной. Чертов победитель! Хочет сказать, что он все-таки добился своего, затащил меня в постель. Ну и хрен с ним. Один раз, как говорится, пусть радуется, лишь бы отработал хорошо. А мне это на время поможет отвлечься и не думать о Саве и той ночи в палатке. «Тебя это не удивляет?» Он вопросительно смотрит на меня, ожидая ответа. «Что именно?» Нахмурившись, переспрашиваю я. «Я сказал, что ты мне нравишься». «Ну, я как бы это уже давно понял». Пытаюсь отшутиться, но Макс выглядит очень серьезным. Ты столько времени динамил меня, а сейчас ты такой покорный, лежишь тут, извиваешься подо мной, истекаешь соками. Про твои феромоны я вообще молчу, они у меня просто отнимают рассудок», — смеется Макс. «Ты вел себя как кретин, поэтому и динамил». «А сейчас что изменилось?» «Он продолжает держать мои руки, а я ощущаю себя словно на допросе». «Ничего не изменилось. Просто тоже иногда хочется секса». Пожимаю плечами. «Решил, что это будет выгодно обоим». Кажется, мой ответ разочаровал Макса. «Наверное, я что-то не понимаю в его поведении. Он реально странный». Отстранившись от меня, он ложится рядом, словно полностью потеряв ко мне интерес. «Эй, я что-то не то сказал?» Удивленно смотрю на него, приподнявшись на руках. «Нет, все замечательно», — зло бросает он. «Думаю, у нас сегодня ничего не получится. У меня голова разболелась». У меня сердце внезапно начинает биться неровными толчками. Кровь отливает от лица, и в голове внезапно становится пусто. «Макс, прости, я просто дразнил тебя. Ты мне тоже нравишься, правда?» Поворачиваю его к себе и ложусь сверху. «И я хочу тебя». «Ну ты мелкий говнюк. Умеешь нервы мотать. Бесишь нереально». Он хватает меня и переворачивает на спину. Затем достает презерватив и, наконец-то, стягивает с себя брюки. Давно пора. Я с замиранием сердца смотрю на его член, и у меня перехватывает дыхание. Его член примерно такой же по размеру, как у Миши, только чуть отличается строение и совершенно другой запах, но тоже не менее приятный. Дурманит не по-детски. «Если я сейчас не войду в тебя, то сойду с ума», — шепчет он, натягивая презерватив на свой член. «Я так тебя хочу, что мне больно». Его взгляд пронзает меня, словно спрашивая, готов ли я. Киваю. «Давно уже готов. Хочу этого не меньше Макса». Он быстро смазывает свой член, а затем и мой анус, а потом начинает очень медленно входить в меня. Я ощущаю, как его стержень проскальзывает в прямую кишку, раздвигая ее стенки, как мое нутро обволакивает его, принимая дорогого гостя на всю длину почти сразу. И я начинаю громко стонать от невозможности выразить весь спектр ощущений. Макс дрожит, прикусывая мое плечо, а потом начинает так же медленно выходить из меня. Несколько медленных движений, и я уже стону от нетерпения. «Можешь немного быстрее?» «Прости, если я ускорюсь, то кончу очень быстро, а я хочу насладиться этим моментом». Смиряюсь. У меня больше нет выбора. Пусть так. Может быть, у него, как и у меня, давно не было секса? Он ладонью обхватывает мой член и начинает медленно скользить по нему. При этом внимательно смотрит на меня, изучая мою реакцию. Мне этого хватает с лихвой. Я не выдерживаю, кончаю с громким стоном, самостоятельно насаживаясь на его член, чтобы усилить оргазм, и выстреливая в его ладонь весь свой запас любви. Макс замирает на время и выжидает, не двигаясь, когда я окончательно успокоюсь и снова начинает меня накачивать, так медленно и размеренно. Мое сердце колотится так, что, кажется, сейчас порвет грудь и выскочит наружу. Я понимаю, что если я и дальше буду кончать так быстро, то меня надолго не хватит.